На пороге стоял, по-видимому, сам мистер Давер. Это был высокий, худой мужчина лет 50, с желтым лицом кобальда и с такой улыбкой, что Маргарита еле удержалась, чтобы не расхохотаться. Длинная верхняя губа свешивалась над нижней, и, несмотря на то, что его лицо было узким и морщинистым, он имел вид какого-то необычайно комического башка счастья. Выпуклые карие глаза, сморщенный лоб, клочок волос, торчавший на макушке, усиливали сходство с кобальдом. «Мисс Бельман?» — спросил он с некоторой поспешностью. Он немного шепелявил, и у него была своеобразная манера складывать руки, как будто он чего-то страшно боялся. «Добро пожаловать в мою берлогу», — сказал он с таким ударением на последнем слове, что она снова чуть не рассмеялась. Берлога была очень удобным кабинетом, стен которого не было видно за множество книг. Он закрыл дверь и с тихим нервным смехом пододвинул ей стул. «Я рад, что вы приехали. Как вам понравилось ваше путешествие?» «Ну, конечно, конечно, очень-очень. А в Лондоне? Жарко и душно, могу себе представить. Не хотите ли чашечку чаю?» «Ну, конечно же!» Он так быстро говорил, что у нее не было ни малейшей возможности ответить ни на один из его вопросов. И прежде чем она успела выразить какое-нибудь желание, он схватил телефонную трубку и заказал чай. «Вы молоды, очень молоды!» — покачал он печальной головой. 24, не правда ли? Умеете ли вы печатать? Что за смешной вопрос?» «Очень любезно с вашей стороны, мистер Дауэр, что вы меня приняли», — сказала она. «Но я боюсь, что не сумею удовлетворить ваши требования. Я совершенно неопытна в этом деле, а судя по жалованию, которое вы назначили, я должна допустить, что...» «Успокойтесь!» — сказал мистер Дауэр и торжественно покачал головой. «Мне как раз это и нужно. Работы очень мало, но для меня и этого достаточно. Мои частные труды...» — он показал рукой на заваленный бумагами письменный стол, — «предъявляют ко мне чрезвычайные требования. Мне нужна особа, которая вела бы книги и охраняла мои интересы. Особа, которой я мог бы вполне доверять. Я сужу по лицу. Вы так же? Я думаю, да. И по почерку. Вы так же? А, 3 месяца я давал объявление. Мне пришлось говорить с 35 кандидатками. Просто невозможно. А их голоса... Ужасно, ужасно. Я сужу о людях по их голосам. Вы, конечно, тоже. Когда вы звонили мне в прошлый понедельник, я сказал себе сразу: голос». Он так крепко сжал свои пальцы, что они побелели в суставах. И на этот раз Маргарита не смогла удержаться от смеха. «Ну, мистер Дайвер, я совсем ничего не смыслю во всем этом. Я сначала присмотрюсь к делу, и тогда очень охотно поступлю на это место. Жалование ужасно приличное». «Ужасно приличное!» — проворчал он. «Как странно звучат эти два слова рядом. Моя экономка. Очень мило с вашей стороны, миссис Бертон, что вы несете чай». Дверь отворилась, в комнату вошла женщина в опрятном черном платье с серебряным подносом в руках. Она едва взглянула своими тусклыми глазами на Маргариту, которая терпеливо ждала, пока мистер Давер кончит говорить. «Миссис Бертон, эта барышня — новая секретарша. Она должна иметь лучшую комнату в доме, голубую комнату. Но подождите». Он озабоченно кусал себе губы. «Может быть, вы голубой цвет вовсе не любите?» Маргарита рассмеялась. «Цвет для меня безразличен», — сказала она. «Но я еще не решила. Пойдите, пожалуйста, с миссис Бертон, осмотрите дом. Ваше бюро, вашу комнату. Миссис Бертон». Он показал на дверь, и прежде чем молодая девушка сообразила, что делать, она уже шла вслед за экономкой по узкому коридору, соединявшему частный кабинет мистера Давера с домом. Маргарита очутилась в большой высокой комнате, занимавшей всю ширину дома. «Банкетный зал», — пояснила миссис Бертон тоненьким голоском, поражавшим своей монотонностью. «Теперь он служит гостиной. У нас только 3 пансионеров. Мистер Давер — человек со странностями. Зимой у нас очень много гостей». 3 гостя — это небольшой доход. Миссис Бертон насторожилась. «Мистер Давер не заботится о том, чтобы ему это оплачивалось. Для него главное — общество. Он потому и устроил пансион в Лармскипе, что ему доставляет удовольствие смотреть, как люди приходят и уходят. И вместе с тем он может с ними не разговаривать. Это его конек».